Все, что было, прошло, все, что будет, пройдет. Лишь одно не исчезнет навеки, мое сердце нашло неземную любовь. И кристальные чистые реки, не мутнеет поток, не мелеет река чистой радости, посланной Богом. И пройдя 100 дорог, я стою у креста, и не нужно мне места иного. В нем надежда моя, в нем мой щит и покров. В нем обет заключен благодатный, в нем любовью горя за меня умер тот, чьей кровью мир не был запятнан. Его чистотой, его красотой, его неповинную смертью мне дана благодать тихо верить и ждать, предвкушая желанную встречу. Там, за гранью времен, за порогом земли, где царит неземное мерцанье, я найду отчий дом, где сады и цветы, и любви бесконечное сиянье. Я узнаю его, лишь увидев глаза, те, которые каждый узнает, и от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге растает. Аминь. Аминь.